Глава 8. Оглушительный стук в дверь парадного хода услышали, кажется, все обитатели пансиона. Открывать двери не входило в мои обязанности, но уши я, как и все остальные, навострила. Отрывистый мужской голос что-то спросил резко и требовательно. Несчастная уборщица помочь ему ничем не могла, так что он повысил тон. «А кто знает?» На выручку бедняжки, которая, судя по дребезжащему контральта, собиралась вот-вот упасть в обморок, поспешила местрис Рути. И я вслед за ней на всякий случай. На пороге стояло шестеро. Девочки-помощницы, увязавшиеся с нами, заохали в восхищении. Еще бы. Самцы явно породистые. Тренированные, высокие и хищные. Я пожалела, что вообще из кухни вышла. Проклятое любопытство. Лучше бы пересидела в тишине и покое. От незваных гостей веяло опасностью и властью. Сочетание, от которого попаданки вроде меня, лучше держаться как можно дальше. Обладателя приказного глаза я узнала сразу. По уверенной позе и выражению лица мне все должны. Небольшая щетина его совершенно не портила, а встрепанная шевелюра придавала залихватский вид. Положенную джентльмену шляпу он держал в руке, то и дело нервно перебирая по краю полей пальцами и слегка подбрасывая ее в воздух. Все шестеро выглядели довольно помятыми и усталыми, скорее всего, не спали толком несколько ночей подряд. «Чего изволите, мейстер?» — подала голос местрис Рути. Горничная, облегченно пискнув, убежала на поиски заведующей. И если кто и способен был разобраться с непонятными пришельцами, то только наша суровая местрис Осборн. А в ее отсутствие властная кухарка. Я машинально поправила выбившиеся из-под косынки кудри и облизала губы. Бал выпускниц был запланирован на этот вечер, и как истинная Золушка я на него приглашена не была. Зато мы, служанки при пансионе, собирались выйти в город и как следует повеселиться на главной площади. Для простых обывателей, кого не позвали в мэрию, организовали гуляния с ярмаркой и музыкантами. Что-то мне подсказывало, что там будет куда веселее, чем среди пафосных разряженных представителей высшего общества. Потому сегодня я в кои-то веки напялила парик, рассчитывая позже снять косынку и не тратить драгоценное время на прилаживание всей сложной конструкции с сеточкой. Разумеется, чуда не произошло. Шикарный мужик мазнул по мне безразличным взглядом с той же долей интереса, что он уделил и местрис Рути. Точнее, кухаркой он заинтересовался куда сильнее. Ну и хорошо, не надо мне его внимания. «Мейстер Уинтроп, королевский дознаватель, департамент магических преступлений. По нашим сведениям, здесь находится злоумышленник, выдающий себя за проверяющего от Министерства образования». «Мейстер Ринульф?» — ахнула моя начальница с плохо скрываемым злорадством и радостью. Мейстер Уинтроп подобрался, словно готовясь немедленно атаковать неприятеля. «Очень вероятно. А где именно разместили дорогого гостя, вы случайно не подскажете?» Процедил он, делая знак своим спутникам. Те с готовностью рассредоточились, двое вовсе вышли обратно на улицу. По спине потянуло морозцем. Сначала я решила, что мне показалось, нервы шалят, потом заметила, как ёжатся девочки-помощницы. В холле и правда похолодало, волна ледяного ветра пронеслась вдоль стен, оставляя едва заметную подрагивающую пленку. «Шарлотта, покажи мейстерам гостевые покои», — скомандовала местрис Рути. «Ну, спасибо большое, вот и весь мой план не попадаться на глаза местным властям». С другой стороны, я ее самая надежная помощница, кухарка на полном серьезе рассматривала меня как первую заместительницу, зачастую оставляя за главную, если ей нужно было отлучиться. Не будет же дородная дама сама скакать по лестницам, как малолетка. Подавив тяжелый вздох, я нацепила профессиональную улыбку. Подумав, чуть пригасила ее до вежливого интереса. Еще не хватало, чтобы мужчины решили, что я с ними заигрываю. Так и доиграться можно. И поспешила на третий этаж, подобрав длинный подол. Чем быстрее выполню задание, тем скорее скроюсь в кухне от посторонних взглядов. Мейстер Уинтроп шагал рядом, едва сдерживаясь, чтобы не обогнать еле плетущуюся в его представлении девицу. Попробовал бы побегать в юбке, да еще двухслойной, я бы на него посмотрела. Прибавить ходу и не подумала. Так выше риск запутаться окончательно и рухнуть со ступенек. Сдается мне, ловить и спасать какую-то там служанку никому из бравых молодцев в голову не придет. Я остановилась у дверей, за которыми, как я знала, селили обычно приезжих, и молча указала на нее рукой для надежности. «Отойдите», — взмахнул кистью дознаватель, размял пальцы, что-то прошептал себе под нос, и дверь вынесла вместе с петлями. «Да он же маг, как и я. Я стояла с видом деревенской дурочки, открыв рот, куда чудом не залетела поднятая рухнувшими обломками пыль. Самый настоящий, в самом делешный маг. Причем не запечатанный, как несчастная лавиния, а очень даже активно функционирующий и сильный. После того, как я узнала имена двух других магичек-учениц, я украдкой присматривалась к ним во время прогулок и занятий на кухне. У Нейта своим ударом не пользовалась никогда. Возможно, когда мылась, по слухам, у нее была водная магия, но за этим я, понятно, наблюдать не собиралась. В остальное время она ничем не отличалась от сверстниц. Мэйми же старалась как можно больше времени проводить в саду или на кухне рядом с импровизированными теплицами местрис Рути. У нее все шло в рост благодаря магии земли. Проростки превращались в полноценные растения буквально за сутки. Но я никогда не видела, чтобы она применяла какие-нибудь заклинания. Там скорее работала ее личная аура, избытки переполненного резерва. Видимо, за счет того, что растения выпивали излишки, она успешно избегала срыва. Девочка явно очень старалась не попасть под запечатывание. Каждый раз, когда ее взгляд падал на лавинию, бедняжка белела до синевы. Далеко не все девы жаждут быть запечатанными. Это я уяснила точно. Пока я пребывала в ступоре, события вокруг все набирали обороты. «Сбежал!» — выкрикнул один из подчиненных дознавателя. «Его здесь нет, окно открыто!» «Выпрыгнул?» «Тут же третий этаж, ничего себе!» Подойдя к распахнутым створкам, я выглянула на улицу. Так и есть, он отсюда не сбегал. Прямо под карнизом густые заросли роз, он бы там и остался. Зато вид на парадное крыльцо открывался отличный. Похоже, притворщик выглянул, заслышав шум у дверей, и переполошился. Они бы еще громче орали, тоже мне тайная операция. Интересно, все шестеро маги? Мысли от шока текли вяло, я совершенно не поспевала за происходящим. Рассредоточиться он не мог далеко уйти. Как только успел. Прорычал мейстер Уинтроп, выбегая из комнаты. Чуть не снес меня, но даже не обернулся. «Скорее всего, это отвлекающий маневр. Обыщите этажи». На чистом автопилоте я побрела следом. Интересно же, чем дело закончится. Приключения не хуже блокбастера. После унылой рутины-то в течение года. Изучение языка и заклинаний, конечно, скрашивало досуг и позволяло не засохнуть мозгам окончательно, но все же это другое. Информационный голод и недостаток адреналина сказывался. Особенно меня удручал неторопливый сонный ритм жизни Тормота. Ни тебе пробок, ни очередей. Мы, то есть четверо представителей закона и плетущиеся позади я, обошли все здание, но лжепроверяющего так и не обнаружили. Девочки-ученицы, завидев взрослых внушительных мужчин, чуть не пищали от восторга, но старательно изображали скромниц, глядя в пол. «Возможно, он успел и в самом деле выбраться до того, как я поставил защиту?» Задумчиво пробормотал дознаватель себе под нос. «Не через окно, как-то еще». Я давно хотела предложить ему эту версию, но старательно молчала, не забывая о роли недалекой кухонной работницы. Дознаватель повел рукой, и гигантский пузырь, который я то и дело видела у внешних стен краем глаза, испарился. «Где здесь черный ход?» Обратился мейстер Уинтроп ко мне. Я кивнула в знак того, что поняла задание, и поспешила в сторону кухни. Вряд ли, конечно. Мимо нас никто не проходил, я бы заметила. «Вон он! Лови его!» Раздались внезапно вопли откуда-то с улицы. «Твою!» Дознаватель произнес несколько интересных и выразительных фраз, которые я поспешила запомнить, чтобы разобрать на досуге. Понятно, что эти конкретные термины ни в учебниках старых, ни среди воспитанниц пансиона у меня не было шансов изучить. Они иногда оказываются очень кстати. «Где он прятался, Кабер?» Продолжал расширять мой кругозор мейстер Уинтроп. Я последовала за несущимися куда-то мужчинами, не задумываясь ни на минуту. Просто невозможно было пропустить хоть мгновение. Работает самый настоящий маг. Может, я у него не только обсценной лексике научусь, но и владению даром? Благо, он тоже воздушник, как и я. Заклинание, которое он применил для изоляции дома, было мне знакомо. Те самые перчатки, что я натягивала поначалу на руки, чтобы не замочить их во время мытья полов, только растянутые на все здание. У него внушительный резерв. Я мечтательно прищурилась, неотрывно глядя в удаляющуюся широкую спину. Именно с такой интонацией моя сестра обычно описывала другие части тела своего кавалера. Они тоже были внушительными, по ее словам. Но те части тела дознавателя меня волновали мало. А вот уровень владения магией очень даже. Мейстер Ренульф, если его, конечно, в самом деле так звали, умудрился под шумок миновать бдительное око местрис Рути и спрятаться в кладовке при кухне у самого выхода. Наверное, пока мы разбирались в холле с гостями, прошмыгнул по черной лестнице. А теперь, когда заслон с дома сняли, недолго думая, рванул в лес. Пансион располагался на окраине Тормота. Сразу за окультуренным садом с широкими аллеями и подстриженными рядами кустов, отгороженной от цивилизации кружевной решеткой, начинался бурелом. Места здесь тихие. Хищников, вроде волков или лис, тонкая вязь металла удерживала, а медведей поблизости не водилось. Как мне раньше казалось, преступников тоже, а вот поди ж ты. Два служителя закона, что обходили в этот момент здание с другой стороны и упустили беглеца, бросились в погоню раньше нас. К тому моменту, как мы все вылетели из пансиона, они давно скрылись за забором. Остальные во главе с мейстером Уинтропом поспешили следом. И я за ними, недоумевая. Отчего они не пытаются поймать преступника магией? Бросить воздушное лассо, поднять его над землей, поставить барьер? Да мало ли вариантов. Или же маг среди них только мейстер Уинтроп? Кстати, я не видела, чтобы еще кто-то из шестерки пользовался магией. Логично, в принципе. Начальник маг и подчиненные – физическая сила. Впрочем, судя по размаху плеч, дознаватель тоже тренировками не пренебрегал. За все время пребывания в пансионе я не видела ни одного одаренного, кроме трех учениц. С другой стороны, на магах же не написано, что они маги. К сожалению, а для меня так и к счастью. Конечно же, я почти сразу безнадежно отстала. На мне трясло юбок, а стоило закончиться парковым дорожкам, по которым я худо-бедно ковыляла, и начаться буераком, как ноги увязли напрочь. Можно было бы применить заклинание ровного хода, создававшего подобие гладкой дорожки прямо под ступнями, но я опасалась пользоваться даром. Вдруг его почувствуют. Пока мои эксперименты никто не засек, но вполне возможно, это потому, что рядом никого квалифицированного не нашлось. А тут вон целый дознаватель. Может, у него вовсе работа ловить таких, как я? В кодекс-то уголовный я так и не заглянула еще. В пансионе ничего подобного не водилось, а заходить в букинистическую лавку я опасалась. Во-первых, это еще неприличнее, чем в ресторан одной сходить. А во-вторых, интересующаяся такими темами служанка наверняка вызовет вопросы у продавца. Пожилой мейстер Барди отличался удивительно острым для своего возраста зрением и склонностью к сплетням, которой позавидовала бы любая светская дама. Через полчаса после того, как я побывала бы в его лавке, о моих увлечениях и бесстыдстве знал бы весь Тормот. Так что знакомство с местными законами, не путать с правилами поведения, я отложила на потом. Вот в более оживленном городе можно будет рискнуть, попробовать разжиться полезной информацией. Лес становился все гуще и зловещее. Я притормозила, вглядываясь в сплетение ветвей. Вдруг беглец притаился где-то и сейчас как выскочит на меня. Зря я потащилась за специалистами. Вот как захватит меня в лучших традициях блокбастеров в заложники. Нет, пожалуй, лучше я вернусь и в пансионе новостей подожду. С этими праведными мыслями я развернулась, собираясь двинуться по вытоптанной множеством ног тропе в обратную сторону. И застыла, заметив краем глаза странное свечение. Взрыв докатился до меня отголоском, но все равно свалил с ног, представляя, что там творилось в эпицентре. Я похолодела, несмотря на то, что лицо опалило горячим, будто из духовки порывом ветра. Неужели с дознавателем и его командой что-то случилось? Это ужасно. Я обязана попытаться им помочь. Вдруг они все-таки выжили в этом аду? Не раздумывая больше ни минуты, я бросилась вперед туда, где потрескивали обломки деревьев и все еще витали в душном воздухе искры и тлеющие обрывки чего-то. Мне не хотелось задумываться, обрывки чего именно то были. Мужчин нигде не было видно, а пожар все разгорался. Уже не магический, а самый настоящий. Просохший за лето, особенно за последний месяц практически без дождей, лес занялся моментально. «Мейстер Уинтроп?» Проблеяла я, осторожно пробираясь между поваленными стволами и стараясь не наступить на очаги огня. Искорки падали на благодатную почву. Выцветший от солнца мох, мумифицированные прошлогодние листья, жухлая трава. Прямо-таки растопка для костра, как по заказу. Впереди послышался надрывный кашель, и я поспешила на звук.